Анна Берсенева. «Вокзал Виктория». Роман. Серия «Русский характер». Романы Анны Берсеневой. Москва. Эксмо. 2015 год. Категория 16+. Часть первая. Глава первая. А приятно, когда в честь тебя что-нибудь назвали. Особенно что-нибудь такое основательное, как «Вокзал Виктория». И даже если ты точно знаешь, что назвали его вовсе не в честь тебя, то можешь на этот счет обманываться, и это будет не худший самообман в жизни человечества и в твоей собственной жизни. Ступеньки вокзальной лестницы были, кажется, латунные, они тускло поблескивали под ногами, и понятно было, что люди, когда-то сделавшие такие ступеньки, считали свою жизнь не случайностью, а звеном в бесконечной цепи. «Мам, смотри, какой чел!» Витьку, конечно, не могла заинтересовать такая ерунда, как ступеньки, будь они хоть из чистого золота. Он во все глаза смотрел на вокзального служащего. Если бы не форменная одежда, Вика никогда в жизни не догадалась бы, что это служащий железной дороги. «Я себе тоже такую штуку сделаю», — уверенно заявил Витька. «Не глазей на человека, здесь это не принято». Вика легонько подтолкнула его в спину и едва удержалась от того, чтобы взять за руку и тащить подальше. Хорошенькие идеи приходят ему в голову. Ей вовсе не хотелось, чтобы сын побрился налысо, оставил только полоску посередине головы, выкрасил эту полоску в ярко-алый цвет и соорудил из нее петушиный гребень. Именно так выглядел служащий железной дороги, на которого Витька озирался все время, пока поднимались по лестнице, чуть шею не свернул. Чтобы ее ребенок украсился петушиным гребнем, эта идея Вике не понравилась. Но что с такой прической, доброжелательно улыбаясь, прекрасно себя чувствуя среди бела дня человек в форме, понравилось очень. Даже огромный, подавляющий чужой вокзал Виктория показался ей после этого как-то поуютнее. Она заметила, что и Витька приободрился тоже. Если бы не он, Викина бодрость не продлилась бы долго. Купить билеты заранее через интернет, на это она еще была способна. Но разобраться, что делать с этими билетами и куда идти в гигантском, шумном, людном пространстве лондонского вокзала, это было уже выше ее способностей. По счастью, у Витьки все эти незнакомые объемы, если и вызывали растерянность или даже опаску, то он скрывал это от себя и тем более от мамы. «Нам вон туда». Он махнул рукой направо, где по Викиному представлению был тупик, и вытянул ручку большого чемодана, намереваясь двинуться в этом направлении. «Почему именно туда?» — машинально спросила Вика. Она привыкла следить, чтобы поступки сына были осмысленными, а не какими придется. «Чтобы он жил не наобум святых», — как школьная уборщица Глафира Фоминишна говорила. Про святых Витька не думал, но склонность делать, что в голову взбредет, без лишних размышлений, была ему присуща. Из-за такой особенности его характера Вика всегда дотошно выспрашивала, зачем да почему он поступает так, а не иначе. Она вообще глаз с него не спускала и привыкла знать о каждом его шаге. Но об этом теперь лучше было не думать. «Потому что оттуда наш автобус уходит», — объяснил Витька. «В прошлый раз мы же туда шли, не помнишь, что ли?» Ничего Вика из прошлого приезда не помнила. Она тогда была ошеломлена так, что ей было не до разглядывания вокзала Виктория. Правда, в прошлый раз и Витька был растерян не меньше, а может и побольше, чем она. И даже дом Шерлока Холмса, в который он так рвался, из растерянности и подавленности его тогда не вывел. Но вот запомнил же, где останавливается нужный автобус. А она из первой поездки запомнила только свое смятение, больше ничего. И Лондон весь остался в тумане того смятения, поэтому теперь Вика увидела его как будто впервые. Этот город был прекрасен. Можно было, конечно, списать свое восхищение на то, что не так уж много она видела в своей жизни больших городов, но Париж ведь видела, а значит, есть с чем сравнивать. Утонченное совершенство Парижа она не могла забыть и знала, что города более красивого ей не встретить никогда, и от Лондона ничего в этом смысле не ожидала. И вдруг, глядя на Лондон из окна автобуса, поняла, что такое город. Не этот именно город, столица Великобритании, а город вообще, явление его в человеческой жизни. Наверное, Вика поняла это даже раньше, когда поднималась по латунным ступенькам вокзала Виктория. За сотни лет прошли по ним миллионы ног, Так и было нужно, в том и состоял смысл этих ступенек. Сотни лет они выполняли свой долг и приобрели от этого значительность, такую же очевидную, как тусклый и глубокий блеск латуни, из которой были сделаны. И вереница домов вдоль улицы, и каждый кирпичик стен говорили безмолвно и прямо: мы появились потому, что люди решили жить вместе и выработали для себя правила, без которых их общая жизнь невозможна. Люди сделали это раз и навсегда, и все мы, дома из потемневших кирпичей, просторные парки, красные телефонные будки, есть незыблемое свидетельство того, что правила, по которым люди однажды решили жить, пребудут вечно. «А Петр I тоже в Оксфорде был», — глядя в окно, сказал Витька. Вика вздрогнула. Меньше всего интересовал ее сейчас Петр I. «Разве?» — спросила она. «Я не знала». «Точно был. Мы его по истории недавно проходили». «Что ты теперь будешь проходить по истории?» — подумала она, глядя на Витьку. «И при чем к этой истории буду я? Вся моя жизнь, наша с тобой жизнь». От этой мысли ее охватил мгновенный ужас, паническая атака. Вике уже и медицинский термин был известен. Но не зря все, кто ее знал, говорили, что она умеет держать себя в руках. Другие от таких атак таблетки принимают. «И что ты можешь предложить взамен?» — сказал ей холодный голос. «1000 раз все обдумано. Хватит». Конечно, это был ее собственный внутренний голос, но прозвучал он отрезвляюще, будто со стороны. «Мы, наверное, опоздали», — сказала Вика. «Рабочий день закончится, и нас не примут». Самолет из Москвы прилетел в Гэтсвик. До вокзала Виктория из этого дальнего аэропорта пришлось ехать гораздо дольше, чем из Хитроу. Зато перелет стоил в 5 раз дешевле, и это не оставляло выбора. Во всяком случае, Вики. «Думаешь, нас на улице оставят?» — усмехнулся Витька. «Вряд ли. Мы же сообщили, что сегодня приедем, значит, дождутся». Прав ее сын, конечно. Они в разумном мире. Здесь люди ведут себя человечно, не только в силу личных душевных качеств, но и потому, что доброжелательность является частью общей разумности. И которое-нибудь из двух проявлений доброжелательности, личное или общее, сработает обязательно.